Александр Шпеер, со стороны прокуратуры. Насколько я помню, до начала съемок картины «Человек, который сомневается», я Олега Дали не знал и увидел его впервые на съемочной площадке, когда он уже появился в работе. Чисто по-человечески впечатление о нем было у меня не очень хорошее, и вот почему. На репетиции одной сцены, сейчас уже не помню, какой именно, речь пошла о паузе. И Олег с таким самоуверенным видом стал раздумчиво говорить. «Пауза — это если я начну капать из стакана водой, вода будет падать? Капля, капля, капля. Вот это и произведет впечатление паузы». И он это произнес так, что Леонид Данилович, в то время уже достаточно известный драматург, со мной выразительно переглянулся, мол, «учит мальчик?» А для меня Даль вообще был белым листом. Я все же промолчал, потому что было ощущение, что парень этот непростой, и с ним нельзя вести себя как с обычным молодым актером. А ну-ка давай, сделай то, давай это. У него были свои идеи. Не хочу произносить плохих слов, я хорошо к Олегу отношусь, но пытаясь перенести себя назад, в то время вижу такого вот самоуверенного, самовлюбленного мальчика, который всех вокруг поучает, как нужно снимать кино и как это делается. Вот какое было первое впечатление о нем. На первых порах я был не очень убежден, что Даль именно тот молодой человек, который способен сыграть эту роль. Но потом утвердился в том, что это было совершенно правильно и абсолютно точно. Надо сказать, что этот фильм был моим первым соприкосновением с кинематографом в качестве консультанта и вообще с Леонидом Даниловичем в частности. Мне все это было безумно интересно, потому что я ничего тогда не знал, кроме зрительских впечатлений. И вдруг весь процесс съемок с самого начала до самого конца. Поэтому я очень часто бывал на съемках, как только позволяло время. А уж если была вечерняя съемочная смена, то я практически всегда там был. Тем не менее, не помню ни одного раза, чтобы Олег обращался ко мне за помощью как к консультанту. Зато прекрасно помню, как где-то в перерыве между сценами он, представляясь потомком Владимира Даля, рассказывал о том, что у них есть фамильный склеп, где лежит целое поколение Далей, прекрасных прогрессивных русских интеллигентов его предков. Кстати, я и сейчас не знаю, имеет ли он какое-нибудь отношение к семье того самого Даля. Но он это демонстрировал, причем с такими барственными, пренебрежительными к окружающим интонациями. Вы, дескать, на печке родились, а мои предки в фамильном склепе покоятся. Так это и прозвучало. Не зная, так это или нет, я нисколько не усомнился и с открытой душой готов был поверить ему, хотя про себя отметил, что парень, видимо, любит прихвастнуть. К окончанию картины у меня от первого неплохого, но настороженного впечатления об Олеге в этой роли произошло смещение акцента в сторону сильного улучшения отношения к нему. Впечатление о молодом хвостунишке стерлось. Он все время был на моих глазах в работе. Попробовав впервые кино на корню, я очень ревностно относился к этому делу и считал, что все должны также вкладывать и выкладываться. В этом смысле, как трудяга, он мне очень понравился. В конечном счете, он ведь неплохо сыграл. Есть сцены с ним просто по-настоящему очень хорошие, принесшие успех всему фильму. Я помню и все эти съемочные страдания с репликой об ударах сапогом в живот и так далее. Это происходило с моим участием и в моем присутствии. Картина по выходе произвела впечатление, потому что хоть эти слова и были вымораны, но в подтексте все-таки существовали. Мне кажется, это была одна из первых картин, где хоть как-то прозвучала такая тема. То, о чем сегодня говорят обыденно, в любой газете широко и открыто. Может быть, даже более открыто, чем того заслуживает ситуация. В фильме же этот мотив прозвучал, и немалую, а может быть, и решающую роль в этом сыграл именно Олег Даль, с тем трагическим внутренним состоянием, которое у него чувствовалось во всем. А вот с главным партнером Олега по картине все было не так просто. Сначала у Леонида Даниловича был непретворенный в жизнь проект, зафиксированный на кинопробе, снять в роли следователя Лекарева Андрея Алексеевича Попова. Контрольно пробовались Михаил Глузский и Георгий Куликов. Но Попов и только Попов, Курировал же нашу картину Иван Пырьев. Я впервые с ним столкнулся на этой работе, и в смысле колорита это был замечательный человек. Отсмотрев пробы, он поднялся и вместо ожидаемой нами фразы «Ну что ж, выбор ясен, Попов» вдруг сказал: «Попов играть не будет». Такой импозантный, мудрый, всем сразу станет ясно, что он все раскроет, будет победителем и все кончится хорошо. Нет, это не годится. Пусть вон Куликов играет. Мы в полном отпаде, потому что 100% шли на Андрея Алексеевича. Леонид Данилович ходил в отчаянии и даже недели на две приостановил производство. Но против Лома нет приема, потому что Иван в то время был всесильным властелином второго объединения Мосфильма, где снимался «Человек, который сомневается». Как я понимаю, его решающая роль была и в том, что Леониду Даниловичу доверили эту постановку как режиссеру. Пырьев командовал парадом, и это противостояние с ним было ужасно. Ведь Попов по всем параметрам вызывал глубокую симпатию. И биография его, и сыгранные роли, и мужское обаяние, и внешний облик. Конечно, это был бы интереснейший дуэт нашего кино – Андрей Попов, Олег Даль. Итак, это была одна из первых картин о прокуратуре и следствии. Прежде были единицы, включая дело номер 306 и дело Пестрых. Со стороны прокуратуры реакция на фильм была очень положительная. Вообще, мнение профессионалов – вещь очень сложная и тонкая. Я нигде не встречал анализа этого феномена, который относится к любой профессии, ведь фильмы смотрят две категории людей – просто зрители и профессионалы, если конкретная картина имеет отношение к непосредственной профессиональной деятельности. И последние смотрят только так – все ли соответствует действительности? Правильно ли, точно ли все соответствует тому, как оно есть на самом деле? Что, естественно, не имеет ничего общего с нормальным взглядом на произведение искусства. Картина произвела очень хорошее впечатление на прокуратуру и милицию по двум причинам. Во-первых, она для своего времени была очень неплохой. Во-вторых, была на уровне профессиональная сторона предмета съемок. Правда, я не хотел бы, чтобы это воспринимали как мою заслугу. Дело совсем не в этом. На моем месте мог бы быть не менее активный, непосредственный, а главное, столь же профессиональный консультант. Нужно отдать должное Аграновичу, который разделял мою позицию. И это отразилось, конечно, и на Дале, и на том, что Олег сделал. Обывателю, в самом лучшем смысле этого слова, просто зрителю, совершенно безразлично, соответствует ли весь этот антураж, одежка, интерьер камеры подлинным обстоятельствам. Зрителям совершенно безразлично, так или эдак пришиты петлички, так или не так торчат звездочки на погоне. Зритель этого не понимает. Но даже если он не знает и не понимает, как есть на самом деле, но на экране это подлинно, создается ощущение достоверности происходящего. Человек в зале редко когда скажет, что кобура не на том месте, но если она там, где ей положено быть, это каким-то неведомым путем создает вышеупомянутое впечатление. Леонид Данилович, в смысле этих мелочей, был человеком да нельзя скрупулезным и постоянно просил меня, невзирая ни на что, указывать на любые отступления от буквы. Так что на профессионалов фильм «Человек, который сомневается» и «Игра Олега в частности» произвели глубокое впечатление еще и потому, что там было все как в жизни. Конечно, не всем вещам надо слепо следовать. Правда жизни и правда искусства совершенно ведь неоднозначны. Есть просто требования искусства, законы жанра, тут я согласен. Если речь идет о кинопроизведении, иногда бывает наплевать на то, что есть на самом деле. Еще о достоверности. Олег Даль был очень достоверным за счет своего таланта. Но поскольку над картиной работало два режиссера, это тоже дало свой эффект. Симаков привносил какие-то элементы чисто режиссерского характера, а с актерами работал исключительно Леонид Данилович, вспоминая, видимо, времена своих режиссерских работ в театре на Сахалине, во фронтовых театрах и так далее. Он действительно очень много работал с актерами, и с Олегом больше других. И в достоинствах этой работы Даля есть огромная заслуга Аграновича. Разве что мизансцену где-нибудь можно было построить лучше, опять же. Хотя Олег тогда и был благодатным материалом, работать с ним было невероятно трудно. Кем был Олег Даль в те дни? Начинающим актеришкой, которым не с числа. И не с числа тем из них, кто, блеснув единожды-дважды на кинонебосклоне, исчезал в небытие навсегда. Он был один из тех, о ком мне было доподлинно известно, состоится в искусстве он или нет. В сущности, работая у нас, он не имел еще диплома театральной школы. Иногда мне казалось, что он просто трудный, капризный, истеричный мальчик. Это ощущение рождалось непосредственно в работе, когда я оставался зрителем, но при этом он был личностью. А на другой день опять лишь способным мальчиком, о котором хорошо говорят, и не более. Я не был на съемках в ярославской тюрьме, но помню, как об этом рассказывали. Начиналась эта история так. Мы собрались где-то на Мосфильме в большой комнате, подошли актеры. Леонид Данилович, знакомя нас и представляя меня, говорил: «Вот он вас сейчас подопрашивает». Тогда же возникла мысль попробовать посадить кого-то против себя и продемонстрировать, как это делается на самом деле. Что-то мы еще пытались сделать, но потом отказались от этой идеи, потому что она была непродуктивна. Не было предмета для разговора. Так нельзя разговаривать с актером, который собирается играть эту роль, а лишь можно с человеком, который как-то, каким-то образом лично завязан в конкретной истории. Украл, убил, изнасиловал, соврал, не хочет рассказывать о том, что знает. Тогда это на него будет производить впечатление. Вот тогда я и продемонстрировал бы, как это делается, как совершается то знаменитое явление, которое называется «расколоть». И хотя, повторяю, такой план у нас действительно был, но не было человека, кровно заинтересованного в происходящем. Присутствовал несколько человек, и, естественно, Олег Даль, поскольку этот эксперимент касался исполнителя роли Дуленко. Немножко мы с ним попробовали, и я сказал: «Нет, ребята, я так работать не могу. Не те условия и не те обстоятельства». Кстати, я был в то время всего-навсего старшим следователем районной прокуратуры в Москве и при малых чинах. А Леонид Данилович понимал, что на съемках должен присутствовать в качестве консультанта некий генерал, как потом и было. Привлекли к съемкам начальника следственной части прокуратуры Союза. Был такой Илья Семенович Галкин, наш прокурорский генерал. Пару раз он наехал с компанией, и все. Несколько раз Леонид Данилович возвращался к идее допроса и говорил: «Вот он вам сейчас покажет, ребята, каково сидеть перед следователем и как это выглядит». Ну а я поддакивал: «Да-да, конечно, сейчас я вам покажу». Но как только вновь дошло до дела, и мы попытались это как-то осуществить, я понял, что такого быть не может. Наступил момент игры Олега как актера и меня как актера же, но самодеятельного. То есть я не был следователем в тот момент, а пытался играть следователя при полном отсутствии у меня актерских данных. Дело об убийстве девушки, которое легло в основу этой картины, было в Иркутске. Не помню уже ни как оно называлось, ни обвиняемого, который по нему проходил. Вел это дело следователь из прокуратуры России по фамилии Мурашов, преуспевавший в то время. Он его и раскрыл. Создается довольно ложное впечатление, что у каждого следователя есть живые дела, и чуть ли не каждая из них – сюжет для фильма или литературного произведения. Конечно, это полная чепуха. Поэтому, когда Леонид Данилович впервые соприкоснулся с проблемой юстиции, прокуратуры, следствия, милиции и всего прочего, он невольно шел за сюжетом событий так, как они разворачивались на самом деле. В итоге сама завязка, ситуация была любопытная, а вот раскрытие и все прочее крайне неинтересны, просто, примитивно и элементарно. Истории с рецидивистами, которая была в фильме, не было на самом деле. У всякого сценария бывает и 3, и 4 варианта. Это был редкий случай, когда сценарий прошел почти с первого раза, без поправок и существенных переработок. Было так. Леонид Данилович написал первый вариант. Его обсудили на студии, признали в общем делом перспективным и набросали массу замечаний, как это обычно и бывает. Леонид Данилович сделал вариант номер 2, который стал фильмом «Человек, который сомневается». Писалось это уже мне и на основании моих воспоминаний по материалам других дел. Что-то еще придумалось, плюс была сконструирована та линия, которой завершается картина. Тематика эта была тогда совершенно новой, и не только для Аграновича. Вещь все-таки очень специфическая. Это сейчас пошло бесконечное. Следователи, преступники. Полный кошмар, смотреть на это невозможно. И не потому, что я смотрю на это определенным образом, с позиции профессионала. Иной раз смотришь и думаешь, «Господи, ну зачем вы это так переиначили? Ведь если сделать так, как есть на самом деле, будет гораздо интереснее». Полный кошмар давнего лозунга «каждый может быть врачом, педагогом и юристом». А что тут такого вроде бы? И все придумывают бог весть какую ахинею. Со следователем, ведшим иркутское расследование, Леонид Данилович общался мало. В основном он читал само уголовное дело. Но можно взять любое уголовное дело, полистать, почитать и ничего там не увидеть, потому что самое интересное лежит вне протоколов допросов. Можно 3-4 часа разговаривать с человеком обо всем на белом свете, добиться того, чего ты хочешь, какими-то неведомыми путями. Никто не знает, как это происходит. А в протоколе допроса будет записано 6 раз. Да, это действительно было так-то. Да, я действительно сделал то-то. И все. Но самое интересное – то, что и может быть предметом искусства, остается за пределами этого сухого документа. Очень редко следователи пишут красочные протоколы с деталями и подробностями. Но то, что творится на экранах сейчас, если бы это хоть было достоверно, если бы это вызывало доверие, черт с ним тогда со всем остальным. И ведь часто авторы этого бреда – профессионалы. По-моему, лишь братья Вайнеры достойно соблюдают какой-то баланс соотношения достоверности и требований художественного произведения. Впоследствии мы с Олегом встречались очень мало. Последняя личная встреча у меня с ним была еще в старом «Современнике», когда Ефремов поставил там спектакль для двоих актеров «Вкус черешни». Это был конец 1969 года. Тогда снималась картина «Свой», где Олег Николаевич был в одной из главных ролей, и после одной из съемок мы приехали с Мосфильма поздно вечером, часов 10, на прогон этой пьесы перед премьерой. Я увидел Олега в театре совершенно пьяным. Потом в буфете прямо на моих глазах он добавил еще стакан коньяку, и я недоумевал, как он выйдет на сцену, как что-то сможет сказать и сделать. Но он сделал все очень здорово. Это было просто здорово. Я был поражен. Он был действительно пьян до такой степени, что, вероятно, просто не узнал меня, когда я к нему подошел. А опрокинув стакан в буфете, он, как выяснилось, пришел в себя и сыграл великолепно. По мне, Олег Даль вообще очень крупный и тонкий актер. Поэтому его органика, например, мне представляется одним из элементов его актерского дарования. И как же может быть иначе? Крупный актер и неорганичен. Это противоестественно. А вот насколько он типажно соответствовал для картины? На эту роль пробовались еще какие-то молодые люди, уже не помню, кто именно. Олег же мне представляется таким. У него изначально внутренне заложен положительный заряд, положительное обаяние. Но ведь он может быть и отвратительным. Он мог быть отвратительным. Мне кажется, что его человеческая индивидуальность позволяла такое. В такие минуты он вызывал неприязнь, и это относится, наверное, не только к его актерским возможностям. Думаю, что где-то глубоко внутри у него это было, но так ли было это в действительности? Москва, 10 апреля 1990 года.